Я продал бы дьяволу душу, лишь бы немедленно вернуть Фиону. Ее улыбающиеся губы, весь ее стремительный облик. Андрея разбудили выстрелы. Он вскочил из-за индивилых веток, увидел окруженного бойцами всадника. «Кто вы такой?» — спрашивал пленного Строт. «Прапорщик я, разведчик из дружины генерала Пепеляева», — отвечал пленник, нелюдимо оглядывая бойцов. «Ездил по улусам с воззваниями к населению, ночевал на этой поляне. Сегодня думал, что подошел наш авангард, но ошибся». «Дайте-ка воззвание генерала». Строт с кипой прокламации присел к костру. Джерге подбросил дров. Взметнулось пламя, и Строт прочел: «Братья красноармейцы, мы и вы русские люди, нам одинаково дороги интересы Родины. Мы тоже гордимся ее величием, переходите к нам. Перешедшим к нам до боя и во время боя предоставляется право вступать в наши ряды под бело-зеленое знамя свободы». Воззвание написано со слезой. Только вот автор его, указан тут автор Куликовский, не заслуживает доверия. Я его когда-то знавал по ссылке. Авантюрист с размахом, к тому же самозванец, презрительно сказал Строт. Какой же он самозванец? Он не самозванец, возразил пленный. Куликовский величает себя губернатором Якутской провинции. Его назначил на этот пост Дитерикс. И Дитерикс самозванец. Расскажите-ка лучше, прапорщик, как Пепеляев захватил Наликан. Мы шли к Наликану 20 дней. В пути сели все, что взяли ваяне. Потеряли весь транспорт. Но генерал надеялся внезапным ударом захватить красные пароходы с продовольствием. Однако мы вошли в пустой и голодный поселок. Осенняя распутица мешала и возвращению ваян. Одним словом, оказались в ловушке. Добровольцы съели бродивших по Наликану собак, перестреляли ворон, сварили все невыделанные кожи. А генерал Пепеляев сидел и смотрел на гибель своих дружинников, удивленно спросил Строт. «Хотите, чтобы я возвел напраслину на генерала? Стреляющий по орлу попадает в самого себя». «Даже так? Что же совершил генерал Пепеляев для спасения вашего?» «Он разыскал тунгусов, заставил их снабжать нас Олениной, а сам отправился в Аян, одолев 300 верст по бездорожью за неделю. Через 12 дней из Аяна прибыл транспорт с провиантом. Угроза голодной смерти исчезла. Разве это не подвиг?» «Что ж», — задумчиво проговорил Строт, — «сожалею, что такой человек, как Пепеляев, воюет против своего народа». Но Пепеляев надеялся совершить увеселительную прогулку из Аяна в Якутск. Верил, что победу достанет легко и бескровно. Напротив, генерал постоянно говорит дружинникам, что борьба будет ужасной, но он убежден в победе. И вдруг прапорщик широко улыбнулся. Вспомнили что-то смешное? Земский собор во Владивостоке припомнился, когда Дитерикс и его генералы в одеждах думных бояр, увешанные иконами, совершали крестный ход. Больно смешно смотреть на боярские шапки, воршин длиною, на соболиные шубы до земли, да еще расшитые канителью. Средневековье в 20 веке, опять простодушно улыбнулся прапорщик. С такими боярами русской монархии не восстановишь. А мы не восстанавливаем ее. Наша цель — создать мужицкую республику в Сибири. Мужичья республика в Сибири так же смешна, как и думные бояре во Владивостоке. Почему же, возможно, русская совдепия, но не земская Сибирь? Строт не ответил на вопрос, продолжал спрашивать сам. У Пепеляева теперь два пути на Якутск, через Амгу и поселок Петропавловский. По какому пути он пойдет? В Петропавловском стоят ваши люди. Генерал может послать против них Вишневского, а сам пойдет на Амгу. Вы были в Амге? Немного не дошел. Ночевал в Сосы-Сосы. Отдал тамошнему якуту пачку воззваний, поехал обратно и оказался в плену. Джерге, что такое Сосы-Сосы? Лисья поляна.